У стенки сарая, под влажной мешковиной, мятая канистра. Соня и Санчик нагнули ее над котелком, и забулькала вода. Оказалось, что холодная. Потом они умело загрузили печурку щепками и стеблями сухого бурьяна. Бумсель с интересом следил за этими делами. Санчик достал из-под кирпича зажигалку, чиркнул. Огонь загудел сразу. Соня поставила котелок на жестяную конфорку. «Натуральное хозяйство», — подумал я и спросил. «А дом-то разве нельзя воду вскипятить? Наверное, быстрее получилось бы». «Что ты?» — насупленно отозвалась Соня. «Бабка увидит по счетчику, что плитку включали, раскричится». «А газа нет?» «Какой здесь газ?» — по-взрослому вздохнула Соня и вдруг глянула как-то скомканно. «Клим!» — они уже знали, как меня зовут. «Что?» «Клим, а можно мы не только для Бумселя, а еще и для себя сварим?» «Господи, какой же я болван! Почему не понял сразу, что они голодные не меньше, чем пес? Варить, конечно, а я тоже с вами перекушу, ладно?» Мне подумалось, что если будем обедать вместе, они станут меньше стесняться. Много-то есть я не стану, так, для вида. «Да!» — обрадовался Санчик. «У нас как раз 3 ложки!» Вода закипела быстро. Мы раздавили все 4 брикета и высыпали вермишель в брызжущий опасными каплями котелок. Прикрыли его миской. Я по часам мобильника посмотрел, когда пройдут 3 минуты. А Бумсель вставал на задние лапы и пританцовывал. Ну, вот и все. Мисок было 3. Соня сказала, что она и Санчик будут есть из одной. «Вот из этой, которая побольше». Я ухватил котелок в лопуховые, большие уже, листья. Разлил варево по облупленным мискам. Конечно, брызнул на колено и взвыл. Бумсель тоже подвывал от нетерпения. «А тебе пока нельзя», — сказала ему Соня и объяснила. «Собакам вредно есть такое горячее. Надо немного остудить». Санчик вытащил из-за канистры алюминиевый тазик, налил в него воду, поставил в нее миску Бумселя. Я предложил. «Подождем 5 минут, все вместе, чтобы ему не было обидно». И опять глянул на часы мобильника. «Ага, а я хлеба принесу». И Санчик ускакал в дом. Я сел в лопухи, прислонился к стенке сарая, вытянул ноги. Пахло прошлогодними листьями кленов, молодой травой и вермишелью быстрого реагирования. Бумсель смотрел обиженно. «Почему не кормите?» «Иди сюда», — позвал я. Он тут же подошел. Я ухватил песика под мышки, положил животом к себе на колени. Бумсель притих, только хвост его быстро вращался. Я взял его за уши. «Хорошая собака. Но мог ли я подумать еще полчаса назад, что вот так бесстрашно и с удовольствием буду ласкать незнакомого пса?» У Бумселя часто стучало сердечко. Прибежал Санчик с горбушкой каравая и старым номером тюменских ведомостей. Соня расстелила газету на ящике. «Вот, теперь как в столовой». «Дай нож», — сказал Санчик. Соня из кармашка на платьице вынула складной ножик размером с мизинец, со шнурком на колечке. Санчик начал кромсать им горбушку. Ножик годился для заточки карандашей, но никак не для резки караваев. И все же Санчик ухитрился разделить горбушку на 3 порции. «Теперь давай», — Соня протянула к Санчику ладонь. «Ну чего?» — бормотнул он. «Давай, давай». «Я в свой карман положу». «Вот!» — Соня показала ему аккуратную долю. «Забыл, как договаривались». Санчик сжал губы и отдал ножик. «Чего ты с ним так строго?» — спросил я Соня. «А потому что... он знает почему. Из-за такого ножичка он до сих пор на учете в милиции». Я присвистнул и не поверил. «Нет, правда», — насупленно сказала Соня. «Мы в прошлом году жили в Медведково у тети Анюты, это мамина сестра. Там ребята одну девочку не любили, потому что она заикалась и ни с кем не играла. Как увидят на улице, давай за ней гоняться. Галка-заикалка, не язык, а палка». И в тот раз тоже. Заметили и погнались. А Санечка наш, он же всегда за всех лезет заступаться. Она упала, а он встал перед мальчишками, кулаками замахал. «Не трогайте!» А в кулаке ножик. «Только не этот, а другой. Но похожий», — хмуро уточнил Санчик. «Я даже и забыл, что он в руке». «Ну да», — кивнула Соня. «Он тогда что-то из коры вырезал, так и побежал». «Паровозик я вырезал, чего еще?» Ну да. А тут участковый Сарайцев. Взрослые не умеют разбираться толком. Получилось, что Санчик во всем виноват, затеял драку с ножом. Его учительница до сих пор каждую четверть на него характеристики в детскую комнату пишет. Все еще он бандит или исправился? «Сколько же на свете идиотов», — подумал я. «Не первый раз в жизни». А Соня скучноватым голосом продолжала рассказ. «Ну вот, мы и договорились, чтобы никогда никакого ножика у него не было. А то вдруг опять что-нибудь. А если надо заниматься вырезанием, он берет у меня. Я же всегда сразу даю, верно, Санчик?» Он кивнул. На лицо у него было какое-то... будто замороженное. И я вдруг подумал, что он может заплакать. Чтобы не заплакал, я быстро спросил. «А что ты вырезаешь?» «Чаще всего паровозики», — быстро ответила за Санчика Соня. «Они у него так замечательно получаются. Сань, покажи». Тот кивнул и полез в сарайчик. А когда вернулся, лицо уже было размороженным, глаза блестели. На ладони Санчик держал паровозик старинного вида, вырезанный из коричневой коры. Длиной со спичку,